Глава 11. Кулешов чувствовал, что еще чуть-чуть и водолазы будут искать уже не одно тело, а два. Второе — его собственное. От холода ноги сводило судорогой, но он упорно продолжал нырять в ледяную реку, надеясь найти девушку, о которой говорила Яна. Умом понимал, что спасти ее уже не удастся, но не мог заставить себя остановиться. «Выходите на берег», — сказала Маргарита, когда он в очередной раз вынырнул, чтобы глотнуть воздуха. «Ваши ребята уже скоро будут здесь. Незачем вам продолжать геройствовать и рисковать своей жизнью». Кулешова удивило спокойствие, с которым эта женщина наблюдала за всем происходящим. «Наблюдала» — хорошее слово. «Подходящее». Когда Яна ушла под воду, на лице Маргариты не дрогнул ни один мускул. Она также бесстрастно наблюдала за Марком, который бросился в реку, спасая девушку, которую, как показалось Кулешову, сама же Маргарита и столкнула в воду. Не предложила никому из них даже полотенца, которое лежало аккуратно сложенное прямо у ее ног. Стояла и смотрела. Молча. Бесстрастно. Слова, обращенные Кулешову, были первыми, что она произнесла с момента их появления. Он подтянулся на руках и немного неуклюже выбрался на пирс. Схватил полотенце, чем вызвал возмущенный взгляд Маргариты, и принялся до красноты растирать озябшее тело. «Нас не успели друг другу представить», — вспомнил о манерах Кулешов, прыгая на одной ноге, чтобы избавиться от попавшей в ухо воды. «Александр Филиппович Кулешов, майор полиции». Он протянул Маргарите руку, но был удостоен лишь еще одного презрительного взгляда. «Маргарита Андреевна Литвинова, ведьма». «Надо же, настоящая!» Кулешов быстро одевался, стараясь при этом вполглаза следить за выражением лица Маргариты. «Как видите, из плоти и крови». «А с Яной вы здесь тоже колдовали? Какой-то ритуал проводили?» «Александр Филиппович, ведьма, она же как врач, не имеет права разглашать тайны своих пациентов». «Даже сотрудникам полиции?» «Без наличия соответствующего документа, да». «Ясно. Ну что ж, скажите хотя бы, ритуал ваш прошел успешно?» От Кулешова не укрылось, как скривилось лицо Маргариты. «Вы появились очень не вовремя». «Извините, не думали, что кому-то помешаем». Кулешов развел руки в стороны, всем своим видом демонстрируя притворное сожаление. «Позвольте в свою очередь поинтересоваться, что вас привело в эти края». «А?» Кулешов махнул рукой. «Товарищ говорил, тут места рыбные. Вот думал посидеть, порыбачить». «Не знала, что Марк увлекается рыбной ловлей». «А вы вообще хорошо его знаете?» «Виделись пару раз. Он приятель Яны. Помогал ей разобраться с одной проблемой». «С какой?» — оживился Кулешов. «Как? Он вам не рассказывал?» Наигранно удивилась Маргарита. «Это поистине поразительная история. Дело в том, что несколько месяцев назад Яна попала под губительное влияние призрака девушки-самоубийцы, и Марк великодушно пришел ей на помощь. К счастью, все разрешилось благополучно, и душа несчастной, наконец, снова обрела покой». «Вы это серьезно?» «Более чем. Удивлена, что вы не в курсе. Такое случается не каждый день. И эта история заслуживает того, чтобы они узнали как можно больше людей. Кстати, а Марк не рассказывал вам, что Яна видит призраков?» Теперь Маргарита пристально следила за эмоциями, отражавшимися на лице Кулешова. «Хотя о чем это я?» «Конечно, не рассказывала, иначе вы не стали бы нырять в ледяную воду в поисках девушки, которая уже давно мертва». Кулешов во все глаза смотрел на Маргариту, даже не пытаясь скрыть своего потрясения. Та же, довольная произведенным эффектом, развернулась и уверенно направилась к своему автомобилю, оставив майора переваривать услышанное. «Мне пора. Скоро здесь будут ваши коллеги», — бросила она, не оборачиваясь. «А друзей своих расспросите при случае. Уверена, они расскажут вам много, много интересного». Кулешов не стал ее останавливать, молча следя за тем, как ведьма села в машину и, круто развернувшись, скрылась за поворотом. В двух вещах Маргарита оказалась права. Полиция появилась через несколько минут после ее ухода, и девушка, которую, рискуя жизнью, искал Кулешов, действительно была мертва. Ее тело нашли в нескольких километрах ниже по течению. Предварительная причина смерти — утопление, но на всякий случай Кулешов попросил держать его в курсе, если вдруг выяснится что-то интересное. Неофициально, разумеется. Коллеги подбросили его до ближайшей железнодорожной станции, и он еще 3 часа трясся в электричке, прежде чем добрался, наконец, до дома. Хотелось, конечно, сразу отправиться к Марку и Яне, расспросить их обо всем, что говорила Литвинова, но он не стал. Никогда не было привычки пороть горячку, а такие деликатные темы, как ведьмы, призраки и ритуалы, нужно обсуждать только на холодную голову. Возможно ли допустить, что все, о чем говорила Маргарита, правда? Яна видит призраков, а Марк во все это верит. Нет, конечно. Хотя, если задуматься, Марка совершенно не удивило, что его бывшая невеста всерьез увлекалась черной магией. Его удивило, что она не поделилась своими интересами с ним, а вот сам факт того, что она во все это верила, нет. Может, Яна психически больна, а Марк, зная об этом, просто ей подыгрывает? Нет, он бы заметил. Но, с другой стороны, странностей в ее поведении хоть отбавляй, не зря же он в прошлый раз подозревал ее в причастности к убийству. Яна каждый раз знает как будто чуть больше остальных, но откуда? И взять хотя бы сегодняшний инцидент. Она всерьез говорила о девушке под водой, хотя никак не могла видеть тело, оно было обнаружено гораздо ниже по течению. Откуда она узнала об утопленнице? Трагическое совпадение? Галлюцинации? Бред? Последствия шока от того, что она сама едва не утонула? Ответа на этот вопрос у Кулешова не было, но в одном он был абсолютно уверен. Госпожа Литвинова пыталась запудрить ему мозги, сбить со следа, увести от главного, а главное во всей этой ситуации заключалось в том, что Маргарита зачем-то привезла Яну на место, которое значилось в списке Карины для проведения какого-то ритуала. В том, что они затеяли там какие-то магические игры, Кулешов не сомневался. Достаточно было одного взгляда на одеяние Яны, чтобы понять: здесь творится нечто безумное. Он заварил себе огромную кружку чаю, добавил щедрую порцию меда и, немного подумав, бросил еще и дольку лимона. Верное средство от зарождающейся простуды. Из гостиной доносилось бормотание и наигранные всхлипывания. Мать смотрела какой-то очередной слезливый сериал по телевизору, поэтому, стараясь не привлекать внимания, Кулешов прошмыгнул в свою старую комнату и осторожно прикрыл дверь. С момента его отъезда из Москвы 6 лет назад здесь ничего не изменилось. Все тот же старенький раскладной диван у окна, письменный стол, оставшийся с тех времен, когда юный Саша Кулешов еще учился в школе, на полу лежал поблекший и стертый ковер, а на стенах все те же выцветшие обои в цветочек, вздувшиеся по углам некрасивыми пузырями. Все эти годы он часто задавался вопросом, правильно ли поступил, бросив службу в столичной полиции и переехав в городок, в котором жителей меньше, чем в его родной панельной многоэтажке. Тогда ему очень хотелось почувствовать свободу, жить самостоятельно, не слушая бесконечных наставлений матери. Он, конечно, понимал, что делает она это все из лучших побуждений, но злился от того, что мать никак не могла осознать, что мальчик Саша превратился во взрослого мужчину, который сам в состоянии разобраться со своей жизнью. Но сейчас его как никогда одолевали сомнения. Мать с годами не молодеет, и ей требуется помощь с разными бытовыми мелочами. То кран починить, то донести из магазина тяжелые сумки, а он далеко и больше помощи ждать не от кого. Отец погиб, когда Саше было всего 7, и с тех пор мать всю свою любовь направила на сына, которому иногда казалось, что еще чуть-чуть, и он задохнется, будет задушен этой чрезмерной опекой. Но вот он вырвался из ласковых объятий матери и теперь терзается чувством вины. Отбросив в сторону невеселые размышления о своей жизни и последствиях принятых решений, он устроился на скрипучем диване, пристроил на подлокотник кружку с чаем и достал телефон. О своих проблемах можно поразмышлять и позже, а сейчас неплохо было бы узнать побольше о новой знакомой, ведьме Маргарите Литвиновой. Однако энтузиазм его быстро угас. Сейчас, когда в интернете можно найти что угодно и кого угодно, ни на одном сайте не было единого упоминания о Маргарите, за исключением ссылки на ее магазин. Никакого личного сайта, никаких соцсетей, ничего. Для ведьмы, которая зарабатывает, продавая свои услуги, это довольно странно. Хотя с чего он взял, что она зарабатывает ведовством? Возможно, ей хватает доходов от магазина, а вся эта чушь про магию — развлечение для своих? Но можно ли позволить себе такую дорогую машину, торгуя свечами и благовониями? Внедорожник Литвиновой, конечно, попроще, чем у Яновского, но тоже не из бюджетного сегмента. Со старенькой служебной «Ладой» Кулешова даже сравнивать смешно. На улице уже стемнело, и соседние дома засветились теплым желтоватым светом. Кулешов встал с дивана и подошел к окну. Интересно, много ли из тех, кто сейчас пьет чай на своих уютных кухнях, увлекаются магией и эзотерикой? Или хотя бы просто допускают существование сверхъестественного? Верят в призраков, проклятия или привороты? Судя по количеству передач про мистику и экстрасенсов, эта тема пользуется большой популярностью. Но смотреть развлекательное шоу по телевизору — это одно, а обращаться за помощью к магам и колдуньям — совсем иное. Кулешов много лет работал в полиции и не питал иллюзий относительно здравомыслия большинства людей. То и дело к нему на стол попадали заявления от обманутых мошенниками пенсионерок, сердобольных женщин, которые отдавали последние накопления попавшим в беду аферистам. Да и мужчины частенько переводили свои деньги на безопасный счет, который специально для них открывал липовый сотрудник службы безопасности банка. Но маги-экстрасенсы в криминальных сводках фигурировали нечасто. Возможно, люди, устыдившись собственной глупости, отказывались идти в полицию, позволяя мошенникам из мира магии оставаться безнаказанными. Или искренне верили, что колдуны и гадалки им помогают, поэтому безропотно продолжали отдавать им все больше и больше денег, надеясь получить желаемое. Время от времени, конечно, появлялись громкие дела, их обсуждали и осуждали, но Кулешов подозревал, что в реальности их гораздо-гораздо больше. Ему было сложно представить, что кто-то всерьез может верить в то, что волшебные безделушки помогут в достижении целей. Для него, человека практичного и здравомыслящего, это все было из области сказок, не имеющих никакого отношения к реальности. Сам он привык всего добиваться своим трудом, не рассчитывая на удачу и помощь потусторонних сил. Но взять хотя бы Марка и его невесту Карину. Насколько понял Кулешов, она была умной и прагматичной женщиной, серьезным юристом, и при этом записывала в блокнот ритуалы и заклинания. Как в одном человеке могли уживаться здравый смысл и вера в сверхъестественное? В коридоре раздались тихие шаги, и Кулешов, вынырнув из своих размышлений, окликнул мать. «Что такое, Саша?» Женщина зашла в комнату и щелкнула выключателем. «Почему в темноте сидишь? Не здоровится?» «Нет, все в порядке», — жмурясь от яркого света, пробормотал Кулешов. «Есть вопрос». Мать с готовностью кивнула и присела на диван. «Скажи, если бы тебе понадобилась гадалка или ведьма, где бы ты стала ее искать?» «Так по знакомым». Удивилась мать тому, что сын не понимает столь очевидных вещей. «У нас на работе женщина есть. Она никак дочку замуж выдать не могла. Кто-то посоветовал ей бабку одну, та свозила к ней девочку, и не поверишь, та через полгода замуж вышла. Венец безбрачия на ней был, оказывается». «А ты почему интересуешься?» Тут же насторожилась женщина. «Это для дела», — успокоил ее Кулешов. «То есть настоящую ведьму найти можно только через сарафанное радио. А почему в интернете не поискать?» «Так там же одни мошенники!» Мать картинно всплеснула руками, и Кулешов не смог сдержать улыбку. «Нет, через интернет такие вещи не делаются!» Со знающим видом продолжала женщина. «Так что, если хочешь найти ведьму, придется пораспрашивать». «Знать бы еще кого», — вздохнул Кулешов.